Занимательная литература ведения. Диалоги, диалоги. Исабель, я не хочу ничего скрывать. Я должна сказать тебе прямо, я люблю Антонио, твоего мужа. Вот еще новости. Служанка влюбилась в господина? Ты, наверное, насмотрелась мыльных опер, бедняжка. Что ж, повздыхай после работы за стаканчиком сангрии. Девушкам это полезно, ха-ха-ха. Но только смотри у меня, не подворачивай юбку слишком коротко. Нет, Изабель, это серьезно. Я люблю его, и он любит меня. Он? Тебя? Кто тебе это сказал, Луиса? Мне говорит об этом его взгляд. Всякий раз, когда я вытираю пыль в его кабинете, он смотрит на меня так, что у меня начинает биться сердце. Ха-ха-ха, нет ничего удивительного. Точно так же он посматривает на любые молодые ножки. Мужчины все таковы, похотливые самцы. Нет, Изабель, это не взгляд похотливого самца. Это взгляд человека, который страстно влюблен. Изабель, мы с Антонио должны быть вместе. Что ты выдумала, маленькая подлая негодяйка, мерзавка, тварь? Ты хочешь соблазнить моего мужа? Не оскорбляй меня, Изабель. Моя мать воспитывала меня в строгости. Разврат никогда не коснется меня. Я не потеряю невинности до свадьбы, клянусь слезами Мадонны. Тогда иди подметай пол. На веранде со вчерашнего дня пыль. Иди работай, не морочь мне голову своими глупостями. Ты меня не поняла, Изабель. Выслушай меня. Давай, только поскорее. Изабель, отдай мне Антонио. Я люблю его, он любит меня. Мы будем счастливы, у нас будут дети. И это вместо благодарности за то, что я взяла тебя, несчастную нищенку, на работу, в благородную семью, богатый дом. У тебя есть постель, еда и деньги. Другая ноги бы целовала своей госпоже. А ты собралась увести у меня мужа? Отдай мне его, Изабель. Ты ведь тоже любишь его. Когда вы венчались, ты ведь клялась, что сделаешь для него все. И вот теперь настал этот час. Подари ему счастье. Освободи его от супружеских уз и отдай его мне, потому что он давно разлюбил тебя и встретил во мне новую любовь. Да, Луиса, Антонио в последние годы не тот, что в юности. Вот видишь, Изабель, отдай его мне. Ничего, ничего, так бывает со всеми мужчинами после 45. Но тебя, жалкая беднячка, это не касается. Это мой муж, и мы будем с ним до конца жизни. Он оставит свое состояние только мне и моим племянникам. А ты, маленькая провинциальная стерва, забудь свои пустые фантазии, а не то я выгоню тебя из дому. Нет, Изабель, я добьюсь своего, он будет моим. Ха-ха-ха, он никогда не будет твоим, даже если меня сейчас хватит удара, я умру на твоих глазах. Кто ты? Посмотри на себя, жалкая беднячка из далекого городка на краю Сельва. У тебя два платья, и оба купила тебе я. У тебя ни гроша за душой. Но разве я недостойна большой любви? Прочь, ты мне надоела. Заткнись, еще слово, я тебя рассчитаю. Отнять у меня моего Антонио, ишь, чего захотела? Вон! Я все равно! Вон! Я все равно! Вон! Вот за что любят латиноамериканские сериалы. Не только за экзотику заморской жизни, не только за фантазию о золотой рыбке, которая приплывет и исполнит все желания, и даже не за постоянный запретный привкус инцеста. Больше всего их любят вот за такие диалоги. За то, что все вслух, все выплескивается наружу, как будто не люди говорят, а их тайные мысли и бессознательные желания ведут грубый и напористый разговор. Представим себе эту сцену у Чехова. Изабель сидит у окна, перебирает письма. Входит старый слуга Педро. Останавливается перед ней, долго молчит. Изабель, дочитав письмо, вздыхает и прячет его в конверт. «Что?» Педро, держа в руке осколки. «Луиса опять разбила вазу, когда убирала в кабинете у сеньора Антонио». Изабель отворачивается к окну. «А сейчас в Сельве, наверное...» Дождь — страшное дело. Так что вот, страшное дело.